скажешь, что выстроишь шеренгу новобранцев и выстрелишь каждому в голову, если я тебя ослушаюсь. Но что бы ты ни сделал или пообещал сделать, ты не превратишь меня в послушную игрушку для забав. Я вовсе не этого хочу, — с горечью проговорил он, не отпуская ее руку. Неужели? Да, Сара? Ни один мужчина, если он не сумасшедший, не стал бы с тобой связываться только ради секса. От тебя слишком много хлопот. У меня полон гарем женщин, которые охотно согрели бы мне постель. Но на свою беду я влюбился в тебя. Ну что же, это наше общее несчастье. Сара потянула руку, и он, наконец, отпустил ее. Да так резко, что она чуть не упала. Сняв с себя золотые кольца и браслеты, она положила их на столик рядом с тиарой. Ты действительно уезжаешь? Видимо, Халид до сих пор не мог поверить в это. После того, как он провел с Сарой столько времени, сейчас, перед их свадьбой, это казалось ему страшным и непонятным ударом. Да, уезжаю. Я только вернусь в гарем, чтобы переодеться. И надеюсь, у тебя хватит порядочности не наказывать косым и не мешать моему кузену торговать здесь после моего отъезда. Они поступили так, как считали правильным. Думаю, когда ты остынешь, сам поймешь это. Халид молчал. «Все остальные вещи я оставлю в покоях, Икбал», — сказала Сара, вынимая из ушей серьги и добавляя их к груди драгоценности. «Я хочу уехать так же, как сюда попала. Ни с чем». «Кроме воспоминаний», — заметил Халид. Она направилась прочь от него, с трудом различая все вокруг из-за застилавших глаза слез. «Я не дам тебе покоя», — пообещал он сдавленным голосом. Сара обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на несостоявшегося жениха в свадебных одеждах. Он был так же красив, как в день их первой встречи. «Не дашь. Ты будешь по мне скучать». Она выбежала из комнаты. Халид рванулся за ней следом, потрясенный до глубины души случившимся. «Так он не заставлял тебя выйти за него замуж против твоей воли?» — недоверчиво спросил Джеймс. «Нет, наверное, тебе трудно это понять, но я его любила, Джеймс. Я просто не могу быть для него такой женой, какой он хочет». Джеймс удивленно посмотрел на Сару, словно видел перед собой незнакомку. Она дожидалась в каретном доме эскорта, который должен был проводить их за пределы дворца Орхидей. Сара уже успела проститься с Мемтаз и Косым, и теперь была одета в юбку для верховой езды и блузку, единственную одежду, которую она брала с собой. Ее заплаканное лицо было печальным, но решительным. Она не видела Халида с той минуты, как оставила его в тронном зале. «Но он тебя украл, Сара. Он заплатил за тебя султану, напоил каким-то зельем и увез посреди ночи. Да, именно так все началось. И поначалу я была возмущена этим не менее твоего. Но после того, как я его узнала... Ну... Он может быть совсем не таким, каким ты его видел сегодня. «Он очень хорош собой», — сказал Джеймс. «Я удивился, когда увидел Халида. Надо полагать, это тоже способствовало твоим чувствам». Сара вздохнул. «Все очень непросто». «Да, Джеймс, непросто, но его попытка скрыть от меня то, что ты разыскиваешь, непростительна». Он это сделал, потому что хотел удержать тебя рядом с собой. Такие побуждения не оправдывают поступка Халида. И дело не только в этом. Мне вообще не нравится, как он ведет себя. Но казалось, что в отношении меня он стал другим.